Вся эта деятельность мгновенно остановилась, как только доктор Тамир появился в сопровождении Ари. Ари немедленно окружили, принялись поздравлять с успешным завершением операции «Эксодус». Со всех сторон на него посыпались вопросы. «Потом, потом», — сказал доктор Тамир. «Мне нужно поговорить с Авиданом», — сказал Ари. Он прошел мимо груды ящиков с винтовками к двери кабинета и постучал. «Входите». Ари открыл дверь и увидел лысого силача, командовавшего подпольной армией. Авидан поднял голову от бумаг, лежавших на шатком столе. Его лицо расплылось в широкой улыбке. «Ари, шалом!» Он вскочил из-за стола, обнял Ари, усадил его в кресло, запер дверь и похлопал его своими медвежьими ручищами по спине. «Как хорошо, что ты снова здесь, Ари. Ты им показал, этим британцам. А где остальные ребята?» «Я их отпустил домой». «Правильно, они заслужили небольшой отпуск. Может, ты сам возьмешь отпуск?» Из уст Авидана, за четверть века ни разу не пользовавшегося отпуском, это была огромная похвала. «А что это за девушка, которая приехала с вами?» «Арабская разведчица. Ну, не будь таким дотошным. Она хоть друг?» «Нет, ни друг, ни даже сочувствующая. Жалко. Нам бы неплохо пригодилась американочка, да еще христианка». «Нет, она просто милая женщина, которая смотрит на евреев, как на диковинных зверей в зоопарке. Завтра я ее отвезу в Иерусалим, сведу ее с Хариет Зальцман. Может, удастся пристроить ее к молодежной алие». «Лично, что ли, заинтересован?» «Да нет, отстань ты, ради бога, с этим еврейским любопытством». В кабинете было душно. Авидан достал огромный синий платок и вытер пот с лысого лба. «Маковеи неплохо отметили вчера наше прибытие. Я слышал, нефтеочистительный завод будет гореть еще целую неделю. Плакала их нефть. Когда-то они теперь его восстановят». Авидан покачал головой. «Вчера-то у них, положим, получилось неплохо. А позавчера? А что будет завтра? На каждую удачную операцию приходится две неудачных. Каждый раз, когда они прибегают к насилию или убивают кого попало, страдать приходится всему Ишуву. Всем нам приходится отдуваться за действия маковеев. Завтра генерал Хевенхерст или губернатор заявятся в Национальный совет. Они будут стучать кулаками по столу Бен-Гуриона, чтобы заставить нас натравить на маковеев Хагану. Клянусь тебе, порой я просто не знаю, что мне делать. До сих пор англичане не очень трогали Хагану. Но если террор маковеев не прекратится... Ты знаешь, они начали даже грабить банки, чтобы финансировать свои операции. Надеюсь, английские банки...» Ари закурил сигарету, встал и прошелся по маленькому кабинету. «Может быть, пора и нам организовать парочку хороших рейдов? Нет, мы не можем рисковать Хаганой. На нас лежит защита всех евреев. Нелегальная иммиграция — вот чем надо бить их теперь. Один такой номер, как с Эксодусом, важнее взрыва десятка хайфских крекингов. Но когда-нибудь мы же должны действовать, Авидан. Либо у нас есть армия, либо ее нет». Авидан достал из ящика стола несколько бумаг и протянул их Ари. Ари взял и прочел. «Боевая диспозиция, 6-я авиатранспортная дивизия». Ари поднял голову и изумленно спросил, «Неужели у них тут три бригады десантных войск?» «Ты читай. Королевский бронетанковый корпус с королевскими гусарами, полки 53-й Вустерширский, 249-й авиатранспортный, драгунские гвардейцы, королевские стрелки, стрелки королевы, Ист-Сарри, Миддлсекс, гордонские горные стрелки, ольстерские карабинеры, Хертфордширский, нескончаемый список британских частей, расположенных в Палестине». Ари бросил бумаги на стол. «Они что же, не с русскими ли собираются воевать? Вот видишь, Ари, каждый божий день я изучаю этот список с каким-нибудь нетерпеливым пальмахником. Почему мы не действуем? Почему мы не принимаем бой? Ты думаешь, мне доставляет удовольствие отсиживаться? Но, Ари, у них здесь пятая часть списочного состава британских вооруженных сил. По самой малой мерке — 100 тысяч человек, не считая арабского легиона в Трансиордании. Конечно, маковеи носятся туда-сюда, стреляют, шумят, строят из себя героев, а нас обвиняют в трусости». Авидан ударил кулаком по столу. «А я, черт возьми, все пытаюсь сколотить армию. У нас нет даже 10 000 винтовок, поди после этого повоюй. Погибнет Хагана, мы все погибли. Послушай, Ари, Маковеи могут нанести удар, а затем скрываться, имея в своем распоряжении всего несколько тысяч сорвиголов. Нам же приходится пока топтаться на месте и только на месте. Мы не можем себе позволить действовать. И мы не можем себе позволить также злить Хевенхерста. На каждых 5 евреев у них тут по одному английскому солдату. Ари снова достал список британских частей и молча пробежал его еще раз. Британские облавы, кордоны, обыски и аресты становятся с каждым днем все хуже и хуже. Арабы тем временем набирают силы, а англичане — ноль внимания. Ари кивнул. «Куда я теперь?» «Пока никуда. Поезжай домой, отдохни пару дней, потом явишься в Эйнор, в штаб Пальмаха. Я хочу, чтобы ты хорошенько обследовал наши силы в каждом населенном пункте в Галилее. Нам нужно знать, что нам удастся удержать в случае чего и что отдать». «Ты никогда раньше так не говорила, Видан. Никогда еще положение не было таким серьезным, как сейчас. Арабы даже сесть с нами за один стол отказались в Лондоне». Ари направился к двери. «Передай привет от меня Бараку и Саре, и скажи Йордане, пускай не больно прыгает, что Давид Бен-Ами дома. Я его тоже откомандирую вместе с остальными ребятами в Эйнор. Я еду в Иерусалим завтра», — сказал Ари. «Поручений не будет?» «Как же, сколоти мне там 10 000 фронтовиков с оружием в придачу. Шалом, Авидан. Шалом, Ари. Я рад, что ты снова дома».